Глава 54. Френч стрелял так хорошо, что никто не мог в это поверить. Некоторые из тех, кто не верил, были серьезными людьми. Бывшие парашютисты, несколько бывших полицейских или агентов ФБР, а также бывшие морские пехотинцы. В общем, у всех имелся изрядный опыт. Но Френч превзошел их всех, да к тому же стреляя с двух рук. «Сынок, кто научил тебя так стрелять?» «Один старикан. Он был мостаком в этом деле. Сам придумал такой способ». «Это не по уставу, но будь я проклят. Получается так быстро и точно, что, по-моему, переучиваться не стоит. Никогда не подумал бы, что можно так быстро стрелять, когда приходится махать обеими руками». «Вы привыкнете. Руки держатся твердо, как каменные». «Хотел бы я, чтобы ты был в моей команде, когда мы начинали операцию «Маркет Гарден». Для тех событий я еще был маловат. А тебе приходилось участвовать в реальных делах? Я был копом на юге и ходил на несколько реальных дел, очень серьезных. Где? На юге. А, вот оно что. Ну, конечно, малый. У тебя хорошая рука. Учитель попался, самый лучший, — скромно ответил Френчи. Но ведь он и впрямь был лучшим из учеников Диэй. Оружие вылетало у него из кобуры так быстро, что никто даже не успевал заметить это движение. Левая рука хлопает по правой, оружие вылетает вперед, а глаза в это время смотрят на мушку, и бум-бум, две дыры в середине одной мишени. Он поворачивается к другой, бум-бум, и к третьей, а седьмой патрон на всякий случай остается. Эти пистолеты 45-го калибра работали не так, как те, которые по заказу DA усовершенствовала фирма Griffin & Hove. Это было простое штатное оружие, прошедшее через 2-3 десятка рук. Итаки, Сингеры, IBM. Время от времени попадались даже старые кольты, но пули из них вылетали исправно, и Френчи быстро освоился с ними. В учебном центре службы контрразведки на горе Катоктин в Мэриленде, в городке под названием Кэмп-Ричи, на расстоянии полусотни миль от округа Колумбия, где в свое время проходили обучение сотрудники бывшего УСС, шла неделя стрелковой подготовки учебной группы 004 «Секретные методы». Здесь еще сохранилось множество примет недавней войны. Там и сям попадались пожелтевшие, с обтрепавшимися краями плакаты, вроде «Длинный язык потопит корабль» и «Вкладывайте свои капиталы, покупайте облигации военного займа». Деревянные казармы были пропитаны запахом множества тесно набившихся туда мужчин. Все это благополучно укрывалось за забором из колючей проволоки и охранялось морскими пехотинцами. И, конечно, Френчи был хорош во всем остальном. Он мог стрелять и из Томпсона, и из автоматической винтовки Браунинга, и из карабина. Это получалось у него как бы само собой, без всяких усилий, и наполняло его уверенностью в том, что если во время полевой работы возникнут проблемы, он, несомненно, сумеет решить их быстрее всех. Даже быстрее тех, кто прошел через войну. Вскоре он был назначен старшим в команде, которая руководил, используя методы Эрла, давал прозвища своим мальчикам, то есть придумывал клички мужчинам на 10 лет старше его, выпускникам Гарварда и Йеля и боевым ветеранам. Поддразнивал их, умасливал, всегда стоя перед строем, когда доходило до дела, оказывался лучше каждого из них. У него была оригинальная причуда. Когда он что-то объяснял своим подчиненным, то выслушивал их мнение, а потом говорил: «А теперь смотрите, как это нужно делать». Наконец, ближе к завершению курса, инструктор отозвал его в сторону. Его обращение заметно изменилось по сравнению с первыми днями. «Вы чертовски хорошо поработали, Шорт, и произвели кое-на-кого неплохое впечатление. Благодарю». Теперь многие из этих парней разъедутся для работы под прикрытием посольств в различные концы мира, где будут руководить агентами, вербовать местных или составлять рапорты. Некоторые никуда не поедут. Учебный лагерь для них — единственная возможность узнать, что такое реальная работа. Они будут служить в штабе, по большей части аналитиками. По мне, это немыслимо скучно. Да, я тоже так считаю. В вас есть что-то ковбойское. Может, вы и впрямь ковбой? «Вы из Техаса?» «Нет, сэр. Но я могу сказать, что у вас мозги полевого бойца и очень хорошие навыки стрельбы. Очень хорошие». «Да, сэр. Вас рекомендовали для планового отдела». «Планового?» — переспросил Френчи. «Судя по названию, это не слишком забавно. Вам нужно хорошенько запомнить одну вещь, Шорт. В нашем деле название — это одно, а суть совсем другое, понятно? Да, сэр. Мистер Даллес считает плановой своего рода оперативной единицей. Вроде рейдовой команды? Именно так. Придется действовать во время обычных или партизанских войн. Иногда за линией фронта, все бегом. Вероятно, частые контакты с противником. Много стрельбы, много съемов часовых, установки мин, пересечения границ. Ну как? Звучит аппетитнее? Еще как. Имеете что-нибудь против армейской парашютной школы? Нет, сэр. Имеете что-нибудь против похода «Командос» вместе с британцами? Отличная подготовка. Звучит заманчиво. У вас есть проблемы с изучением языков? Я, говорю по-французски и чуть-чуть по-немецки. Подумайте о китайском, Шорт. Или каком-нибудь из языков Индокитая, или греческом, или корейском, или русском, если когда-нибудь дойдет до серьезного дела. «Да, сэр», — отозвался Френчи. «Отлично», — похвалил его инструктор. В итоге для Френчи составили курс обучения. Ему предстояло выполнять ту необходимую работу, которую следует делать под влиянием не чувств и эмоций, а рациональных размышлений. Предстояло научиться тщательно взвешивать риски, стать ловким как грабитель и решительным как убийца. Но в это время он понял, что должен полностью развязаться с рейдовой командой округа Гарланд. Последний долг по отношению к самому себе. Момент выдался несколько месяцев спустя, через неделю после того, как закончил учебу в группе 004 «Секретные методы», обойдя всех товарищей и до того, как его откомандировали в Форт Беннинг для парашютной подготовки. Он провел это время в Вашингтоне, округ Колумбия, и в течение нескольких дней бродил по городу, разыскивая в газетных киосках литл-рокские «Арканзас-газеты» или «Демократ». Ни той, ни другой газеты в Вашингтоне не оказалось. Тогда он отправился в библиотеку Конгресса, заказал несколько подшивок «Нью-Йорк Таймс» и, разыскав несколько заметок, захороненных на последних страницах, узнал о судьбах Диэй и парней. Бывший агент ФБР погиб в случайной перестрелке. Френчи заметил, что имени Эрла в списке погибших не было, равно как и имени Карла Хендерсона, и сделал вывод, что им удалось уцелеть. Этого следовало ожидать. Нельзя было убить ковбоя. Возможно, это удалось бы Бакси Сайджелу, как предсказывал Джонни Испанец. Но Оуни оказался не способен на такое, даже получив предательскую помощь Френчи. «Если бы вы видели его...» когда он сидел в просторном куполообразном зале на Капитолийском холме позади Конгресса, перед вами предстал бы серьезный, спокойный молодой человек, здоровый, полный жизненных сил, но уже примеряющий на себя свойственную настоящим воинам печальную отчужденность от обыденного мира. И, по крайней мере, в тот момент, поскольку тогда он еще не полностью овладел искусством подавления своих эмоций, вы могли бы заметить в нем еще и немножко сожаления. Возможно, даже нечто похожее на горе.